«Как и ожидалось, ты красивый, как я слышал». Кукла говорила как человек. Если бы другие люди увидели эту сцену, они бы начали драку, говоря, что кукла преследуется или одержима призраком. Однако Пё Воль просто смотрел на куклу. Тогда кукла схватилась за живот и засмеялась. «Кюхихе, вы не удивлены, это ты. Что ты имеешь в виду? Тот, кто убил Сонына, а во, как ты узнал?» У куклы был восхищенный взгляд. Вместо ответа Пё Воль посмотрел вдаль, далеко за куклой. Тогда кукла захлопала и сказала: «Ха-ха, отлично, ты действительно потрясающий. Ты используешь куклу, потому что недостаточно уверен в себе, чтобы прийти лично. Неужели мне действительно нужно показывать свое лицо, чтобы просто поздороваться? Вы должны знать, что такие люди, как мы, не показываются другим». Кукла коснулась своего лица обеими руками. Похоже, он издевался над Пё Волем. Нет, на самом деле это было издевательством над Пё Волем. Кукла никак не могла быть живой. Кукла была просто инструментом или средством для передачи сообщения человека. Пё Воль даже не знал, как такое возможно, потому что он впервые видел подобное. Тем не менее, он не был удивлен, потому что знал, что в Цзянху есть демонические искусства, которые могут сделать это возможным. К тем, кто использует такие техники, в Цзянху часто относятся как к злодеям, и поэтому их отвергают те, кто овладел традиционными боевыми искусствами. Поэтому они больше прятались в тени и стали существом, которое нелегко увидеть. Причина, по которой владелец куклы была впечатлена, заключалась в том, что глаза Пё Воля смотрели точно туда, где было его настоящее тело. Он не знал, как Пё Волю удалось выяснить его местонахождение. Спросил Пё Воль: «Как тебя зовут?» «Хык-хо», кукла уверенно ответила. Его отношение показывает, что ему нечего терять. Он был удивлен, что Пё Волю удалось точно определить, где он прячется, но у него также были такие способности. Спросил Пё Воль: «Ты из Союза Сотни Призраков?» «Да». «Хон Е Соль отказалась от своей миссии, поэтому я здесь как ее замена. С нетерпением жду этого. Я не подведу тебя». «А верно, вы получили подарок? Ты имеешь в виду убийство Сонына?» «Хе-хе, да. Теперь кажется, что у тебя проблемы из-за меня. Так как насчет того, чтобы вступить в Союз Сотни Призраков?» «Нет, спасибо. Я знал, что ты это скажешь. Вообще-то, я надеялся, что ты действительно не присоединишься. В конце концов, я не могу убить тебя, если мы на одной стороне. Я думаю, ты не думаешь, что умрешь. Я не похож на идиотов, с которыми ты до сих пор имел дело. Это то, что все они говорят. Все они говорили, что они разные, но все одинаковые. Хе-хе, действительно, но я буду другой. Я гарантирую это. Я с нетерпением жду этого. Вы не будете разочарованы». Кукла ударила себя в грудь, словно говоря Пё Волю доверять ей. Потом он потерял равновесие и упал под дерево, но сумел снова ухватиться за ветку и удержаться. Пё Воль был искренне впечатлен видом куклы. Настоящее тело Хёк-Хо пряталось за сотни миль отсюда. Человеку было бы нелегко манипулировать марионеткой с такого расстояния. Независимо от того, насколько велики их техники или демонические искусства, это был поступок, который не мог быть совершен без поддержки внутренней силы. Он не знал, каковы были способности Хёк-Хо, но, просто глядя на то, как он манипулировал куклой, как если бы это были его собственные конечности, он мог сказать, что он был мастером великих демонических искусств. Спросил Пё Воль: «Почему ты убил Сонына? Нужна ли мне причина? Клиент попросил меня убить его, и я убил его. Последствия будут непростыми. Храм Шаолинь, да, кихихи, да, мне тоже это интересно». Он, должно быть, знал, что храм Шаолинь вмешается, так почему же он попросил меня убить этого монаха? «Ты не волнуешься? Гнев храма Шаолинь может быть направлен на союз сотни призраков. Хе-хе, почему ты беспокоишься об этом? Если мы в невыгодном положении, мы можем просто спрятаться в тени. Ты хочешь сказать, что уверен, что тебя не поймают? Ты не знаешь истинной силы союза сотни призраков. Хотя храм Шаолинь почитают и боятся, если мы решим спрятаться, они никогда не смогут нас найти. Чтобы отпраздновать, увидев твое лицо в таком виде, я подарю тебе подарок. Вы не будете разочарованы. Хе-хе-хе». В одно мгновение выражение лица Пё Воля стало жестким. Кукла не делала ничего особенного, но у нее была зловещая аура. Пё Воль не проигнорировал предупреждение своих инстинктов. Он оттолкнул тонкую ветку и бросился назад. Пак! В этот момент кукла взорвалась, и в ее теле выстрелили многочисленные тонкие иглы, спрятанные внутри. Тонкая игла, выпущенная взрывом, обладала достаточной силой, чтобы сразу проникнуть сквозь человеческую плоть и мускулы. Однако ни одной тонкой игле не удалось проникнуть в тело Пьёволя. Пьёволь уже был вне полной мощности взрыва. Это был взрыв, который произошел на ветке высоко над деревом. Под деревом никого не было, поэтому окружающие не знали, что там произошло. Радиус взрыва был крайне ограничен. Тонкая игла распространилась только в радиусе, достаточном для того, чтобы Пьёволь почувствовал угрозу, а звук взрыва был слабым. Узнать, что в этом месте произошел взрыв, было невозможно, если только не залезли на дерево и не нашли тонкую иголку, воткнутую в ствол дерева. Хотя он не получил ни одной раны, лицо Пьёволя стало пугающе холодным. Так вот как это будет, глава 246. Каково сейчас положение с войной? Это все еще продолжается. Каков размер нашего ущерба на данный момент? 55 погибших и 27 раненых. Ущерб больше, чем ожидалось. Сопротивление семьи Джин сильнее, чем мы думали. Лицо Сиала Каньона исказилось, когда он выслушал отчет своего помощника Лиюла. Прошло совсем немного времени с тех пор, как началась настоящая война, но ущерб, который они понесли, уже был больше, чем он ожидал. Разве семья Джин не тигр без зубов? Это верно. Так как же они так сопротивляются? Разве не говорят, что даже если богатый человек станет банкротом, у него все равно будет что поесть в течение 3 лет? Один. Хотя семья Цзинь уже находится в упадке, количество связей, которые они создали, немало. У них много рук, помогающих и протягивающих им руку со всего мира. Забавно, насколько они популярны. Плечи Сиала Каньона задрожали. Никто не знает, как сильно он и воины поместья Снежного Меча пострадали после потери своего дома. Они получили шанс вернуться в свой родной город только после того, как заплатили большую цену. Причина, по которой он и поместье Снежного Меча прошли через такие трудности, была из-за семьи Джин. Он не мог поверить, что семья Джин приобрела такую популярность в то время. Ли Юль спокойно ответил: «Возможно, пока они продержатся, но это ненадолго. Вы уверены?» «Да, хорошо, я верю в тебя. Кстати, я слышал, что член храма Шаолинь был убит в семье Цзинь». «Да, это правда. Кто осмелится убить монаха храма Шаолинь? Может быть, это вы заказывали это?» «Нет, действительно, нет причин тащить шаолиньский храм, не так ли, Хаэм?» Сиал Каньон кивнул в ответ на ответ Ли Юла. «Он не знает о семье Цзинь, но поместье Снежного Меча должно было максимально предотвратить вмешательство храма Шаолинь. Это потому, что если вмешается храм Шаолинь, масштабы их движений будут сужены. На случай, если храм Шаолинь заподозрит нас, примите какие-нибудь контрмеры. Это уже сделано. Храм Шаолинь никогда не заподозрит нас. Как и ожидалось, я могу на тебя положиться». Сиал Каньон покачал головой. «Это все благодаря исключительным способностям Ли Юла, что поместье Снежного Меча смогло так сильно вырасти и смогло вернуться в Рунан. Если бы не он, им потребовалось бы более 10 лет, чтобы вернуться в Рунан. Теперь можешь выходить». «Да, глава секты». Ли Юль склонил голову перед Сиал Каньоном и вышел. Первым, кого он встретил после выхода из комнаты, был Сиал Кван Хо, старший сын Сиала Каньона. «Хаэм, вы только что встречались с моим отцом, молодой мастер. Что сказал отец? Он что-нибудь сказал обо мне?» Сиал Кван Хо подошел к Ли Юлу, ухмыляясь. Его одежда была в пятнах крови. По густому запаху крови, исходившему от него, было очевидно, что он только что вернулся после ожесточенной схватки. Ли Юль нахмурился и сказал: «Снова возглавил Сицрит Шадов Групп 2 и вызвал драку? Хе-хе, мое тело чесалось до такой степени, что я не мог этого вынести. Если бы лидер секты знал об этом, он бы забеспокоился. Мой отец не узнает об этом, если ты будешь молчать. Хорошо, но вы должны быть осторожны. Если ты вернешься раненым, лидер секты будет очень опечален. Не волнуйся. Думаешь, я потерплю поражение? Я Сиал Кван Хо. Думаешь, есть кто-то, кто сможет победить меня?» Сиал Кван Хо уткнулся лицом прямо в лицо Ли Юла и похвастался. Это было высокомерное заявление, но Сиал Кван Хо имел на это право. Хотя его склонность к распутству отвратительна, он обладал достаточными навыками, чтобы считаться сильнейшим среди воинов поместья Снежного Меча. В частности, его техника 8 великих диких топоров 3, которая, казалось, обладала силой природы, является сильной техникой топора, признанной даже в Цзянху. Вид его, бросающегося в бой с огромным топором, напоминает гигантского медведя. По этой причине, несмотря на то, что война все еще находится на ранней стадии, он уже известен своим кровавым топором АД-4 и вызывает страх. Вот увидишь, с этим топором я обязательно верну старое место поместья Снежного Меча. И все же осторожность не помешает. Я сказал тебе не волноваться, я пойду первым. Сеол Кван Хо пару раз хлопнул Ли Юла по плечу своей большой рукой и обернулся. Сеол Кван Хо подумал, что уже слегка похлопал Ли Юла по плечу, но на самом деле это было не так. Ли Юл почувствовал боль в плече, как будто его отрезали. Тем не менее, выражение лица Ли Юл ничуть не изменилось. Когда он вернулся в свою каюту, то увидел странного человека, сидящего в его кресле. Это был тощий мужчина в черной окровавленной мантии. Он выглядел таким худым, что казалось, что его кости вот-вот оторвутся от кожи. Когда Ли Юль вошел, мужчина поднял руку и поприветствовал его. «Наш клиент вернулся. Что это значит? Что ты имеешь в виду? Кто сказал тебе сесть на мой стул? Ах, хорошо, что вставать? Ты ужасно строг в этом отношении». Тощий мужчина заворчал и поднялся со своего места. Ли Юль сел на свое место и спросил, «Где ты был?» «Я просто пошел и поздоровался». «Привет, вы встречались с ним?» «Ах, я не видел его лично, так что не волнуйтесь. Я только что поздоровался, используя свою куклу». Мужчина ухмыльнулся. Он был Хёк-Хо, который пытался лишить Пё-Воля жизни через взрыв куклы. Глаза Ли Юль стали острыми, как кинжал. «Я уверен, что говорил тебе некоторое время держать себя в руках. Ах, почему ты так нервничаешь? Лидер секты ругал тебя?» Хык-Хо хихикнул. «А что насчет другого? Все наготове, как вы и приказали. Но действительно ли мы должны это делать? Что ты имеешь в виду, Пё-Воль? Было бы проще, если бы мы просто убили его немедленно. Почему мы должны все усложнять?» Хык-Хо было искренне любопытно. «Нет никаких сомнений в том, что Пё-Воль – великий убийца. Было определенно удивительно узнать, что другому убийце удалось достичь этого уровня, не будучи членом Союза Сотни Призраков. Но он не мог понять, зачем им все усложнять. Ли Юль приказал Хык-Хо убить Сон Ына. Если бы Сон Ын не был поглощен и отвлечен чтением буддийских писаний, убить его было бы намного сложнее. Но даже если бы Сон Ын не был неосторожен, Хык-Хо так или иначе убил бы его. Если вы хотите подвергнуть сомнению Пё-Воля, не проще ли просто сфабриковать улики? Если бы вы это сделали, то я уверен, что семья Джин уже заподозрила бы его и выгнала бы его. Ты глупый. Простите, если вы откровенно манипулируете доказательствами и обвиняете его в том, что он преступник, всегда найдутся люди, которые будут в этом сомневаться. В конце концов, обвинение в преступлении слишком распространено. Лучше посеять подозрения в умах людей. Сами бы подумали и сформулировали бы свои выводы. Это может быть незначительно, но со временем их подозрения будут расти, и они, естественно, подвергнут его остракизму. Ой, это звучит неплохо. Для семьи Джин важно быть тем, кто отрезал себя. Его место отнимут, и он будет изолирован физически и эмоционально. Сможет ли он действительно выдержать давление? Как ты думаешь, что он почувствует, когда тот, кому он пришел помочь, подвергнется остракизму? Ох, тогда что, если в семье Джин произойдет еще одно убийство, особенно когда они уже в затруднительном положении? Конечно, семья Джин обязана указать на него как на виновника. Естественно, они будут безжалостно преследовать его, верно? Тогда представьте, какой выбор сделает загнанный в угол убийца. Если бы это был я бы убил каждого из тех, кто мне не доверяет. Ты не думаешь, что он тоже будет таким? Я позабочусь о том, чтобы это произошло. Тогда он станет общественным врагом Цзянху. Ты настоящий дьявол. Ух ты! Хык-Хо выразил свое восхищение. Как наемный убийца, он совершил бесчисленное количество убийств, но никогда не думал о том, чтобы уничтожить хотя бы одного человека с таким тщательно продуманным планом. Так что подождите до тех пор. После этого я позволю тебе охотиться сколько душе угодно. Хорошо, я буду слушать вас. Ух ты, у меня просто мурашки по коже. Хёк-Хо потер обе руки и вздрогнул. Он звучал несколько саркастично, но Ли Юла это не волновало. Он придумал этот план, потому что знал о личности Пё-Воля через корпус черного облака. Узнав, что убийца, вторгшийся в его передний двор, был тем же самым убийцей, который стал причиной трагедии в Чэнду, он понял, что не может справиться с ним обычным способом, и составил тщательно продуманный план. «Я медленно высушу твою кровь и убью тебя, Наму Амида Буцу». Сон Ын мертв. Кто посмеет убить старшего брата Сон Ына? В Рунан входила группа монахов. При их появлении воины Рунана затаили дыхание. Это произошло потому, что лидер с тростью, его серые одежды и четкие точки на лбу указывали на то, что они были монахами из храма Шаолинь. Группу возглавлял Лунхэ, старейшина храма Шаолинь, за ним следовали Сонгам, ученик в третьем поколении, и многие ученики во втором поколении. Выражение лица Лунхэ было очень грустным. По пути сюда он изо всех сил старался контролировать свои эмоции, но волны эмоций не утихали. «Я обязательно накажу тех, кто своими руками убил старшего брата Сонына». Сонгам, который был рядом с Лунхэ, сжал кулаки и пробормотал. С его устрашающим лицом и гигантской фигурой любому, кто видел его, было бы трудно поверить, что он был монахом. Прозвище Сонгама в храме Шаолинь – «Безумный Будда». Хотя он обладал большой силой от рождения, он был настолько вспыльчивым, что часто попадал в аварии. Даже его родители не могли справиться с ним, поэтому они оставили его в храме Шаолинь. Но даже после прихода в храм Шаолинь характер Сонгама не так легко изменился. Хотя он и стал немного послушным под влиянием буддийских писаний, его свирепый нрав все еще оставался прежним, скрытым внутри него. Сонгаму особенно нравился его старший брат Сонын. Все остальные его старшие братья пытались контролировать его, но только Сонын смотрел и принимал его таким, какой он есть. Когда он услышал новость о смерти Сонына, он был опустошен и зол. Он даже выругался, что он никогда не убьет человека, который изящно убил Сонына. Тень легла на лицо Лунхэ, когда он посмотрел на Сонгама. Его сердце было тяжелым при появлении Сонгама, который источает такое яростное убийственное намерение, несмотря на то, что он был монахом. «Я не могу допустить, чтобы этот ребенок снова вышел из-под контроля». Сонму и Санхван были известны как лучшие среди учеников первого поколения, но Лунхэ знал, что нет никого, кто мог бы победить Сонгама, если бы это было просто с точки зрения боевых искусств. Он был настолько силен до такой степени, что они не могли гарантировать, что смогут подчинить Сонгама, как только он станет безудержным. Сонгам – палка о двух концах. При правильном использовании он может оказать большую помощь своим союзникам. Но он также может стать большой катастрофой в тот момент, когда потеряет контроль. Отправка Сонгама в Рунан, несмотря на знание этого факта, является достаточным доказательством того, что храм Шаолинь очень серьезно относится к этой ситуации. С того момента, как появились монахи храма Шаолинь, жители Рунаня не могли оторвать от них глаз. Они также знали, что монах из храма Шаолинь был убит в семье Цзинь. Это первый случай за последние десятилетия, когда был убит шаолиньский монах. Более того, он был учеником в первом поколении. Не просто секты, а храма Шаолинь. А среди учеников первого поколения Сонын, тот, кому больше всего доверяют старейшины и соученики. Храм Шаолинь не мог позволить себе стоять на месте. Было ясно, что храм Шаолинь потеряет свое лицо и будет осмеян, если они не ответят. Храм Шаолинь лучше, чем кто-либо знал, что случится с судьбой секты, которую в Цзянху считают шуткой. В характере Цзянху было атаковать и кусать, как дикая собака, как только секта показывала слабость. Какими бы неразумными они ни были, и как бы они ни выступали за помощь людям, у них нет другого выбора, кроме как показать свою силу. По этой причине Сонгам был отправлен, чтобы показать силу храма Шаолинь тем, кто посмеет смотреть на них свысока. Они прибыли в семью Джин в мгновение ока. В тот момент, когда они появились, семья Джин убрала все препятствия на входе. Джин Шиу поспешно поприветствовал их. «Добро пожаловать на Амида Буцу. Давай поздороваемся позже. Пожалуйста, направьте нас к телу Сонына». Лунхэ прервал приветствие Джин Шиу и сказал: «Хорошо, подписывайтесь на меня». В конце концов Джин Шиу привел его в комнату, где была Бокён. Как только он открыл дверь, все увидели, как Бокён охраняет ледяной нефритовый гроб с телом Сонына. «Бокён, я не смог защитить старшего брата. Пожалуйста, накажи меня». Бокён встал на колени перед Сонгамом. Сонгам схватил Бокёна за воротник и поднял его. «Кто это?» «Тот, кто убил брата Сонына». Глава 247. Бокён посмотрел на Сонгама, который все еще держал его за воротник. «Старший брат, скажи мне, кто это?» «Я пока не знаю». «Ты не знаешь? Вообще без понятия». Сонгам давил на Бокён, как разъяренный лев. Бокён расплакалась, повиснув на большом предплечье Сонгама. Но его появление только еще больше разозлило Сонгама. «Как ты смеешь плакать, когда сделал такую плохую работу?» «Кимхук, мне жаль, «Перестань, Сонгом, этот ребенок тоже расстроен из-за этого». Только когда вмешался Унхэ, Сонгом освободил Бутён. Хюк. Бутён упал на пол и громко завыл. Последние несколько дней его сердце сгнило, когда он в одиночку охранял труп Сонына. Он страдал от мысли, что если бы его не было в отъезде, Сонын не умер бы. Его сердечный демон мучил его каждый день, а гнев внутри его сердца продолжал расти. Когда его агония достигла своего пика, пришли Унхэ и Сонгом. «Ты сделал хорошую работу». Унхэ нежно похлопал Бутён по плечу, но это только заставило Бутён плакать еще больше. Остальные ученики храма Шаолинь, только что прибывшие, при виде плачущей Бутён приободрились. Унхэ открыл ледяной нефритовый гроб. Затем он увидел лежащего Сонына, Наму Амида Буцу. Слезы навернулись на глаза Унхэ, когда он увидел тело Сонына. Он пытался сдержать слезы, когда прикасался к телу Сонына. «Почему ты лежишь здесь, панк? Как ты смеешь идти впереди меня, сволочь?» Унхэ ругал Сонуна, как будто тот был еще жив. Он попытался восстановить самообладание и некоторое время молчал. Когда он немного успокоился, то внимательно осмотрел рану на затылке Сонына. Он вынул из груди серебряную иглу для акупунктуры и проткнул ею все тело Сонына. Только серебряная игла, вонзенная в область носа и шеи Сонына, почернела. Остальные иглы остались без изменений. Сонгом стоял рядом и смотрел, как Унхэ проводит вскрытие. Внимательно осмотрев тело, Унхэ осторожно положил тело Сонына обратно. «Как дела, старший брат?» Сонгом больше не мог терпеть и спросил. «Это правда, что его убил наемный убийца? Судя по концентрации яда в его носу и во рту, яд должен был пройти через его дыхательную систему». «Яд? Да. Яд на самом деле недостаточно силен, чтобы лишить его жизни. Этого достаточно, чтобы отвлечь его на мгновение. Тогда убийца, должно быть, напал на старшего брата, когда тот был дезориентирован». «Это верно. Рана выглядит легкой, но все артерии перерезаны. Это техника, которая преследует чрезвычайную эффективность. Убийцы в основном используют этот тип техники». «Убийца». Сонгом прикусил зубы. В его глазах мелькнуло намерение убить. Взгляд Сонгома обратился к Бутён. «Кто это?» «Че что? Я слышал, что в семье Джин есть убийца. Кто это?» «Пё. Это Пё Воль». «Пё Воль?» Сонгом стиснул зубы, не действуя опрометчиво. «У нас нет доказательств того, что он убил Сонына». Унхэ попытался успокоить Сонгома, но его голос не достиг Сонгома. «Сюк, сюк». Пё Воль старательно точил свой призрачный кинжал на точильном камне. Лезвие не треснуло и не сломалось, но сильно повреждено. В конце концов, он использовал его довольно часто. Если бы Тан Сачу не изготовил кинжалы с особой тщательностью, они были бы тут же уничтожены. Каждый раз, когда Пьё Вол точил лезвие о точильный камень, тупое лезвие медленно затачивалось. Поскольку у него было 10 штук фантомных кинжалов, ему потребовалось бы немало времени, чтобы очистить их все. Когда он идеально заточил последнее лезвие, он вытер кинжалы сухим полотенцем, а затем засунул по одному кинжалу за кожаный пояс. Затем Пё Воль проверил все различные спрятанные оружие и снаряжение, которые он спрятал в своей мантии черного дракона. Он достал свое спрятанное оружие, серебряную проволоку и яд один за другим. Просканировав все свое другое оружие, он спрятал его обратно в мантию. Когда Пё Воль закончил осмотр, вдруг брат Пё, Джин Сиу и Намгунг Воль внезапно вошли в его резиденцию. У обоих были суровые выражения лиц, что было необычно. «Что происходит? Это большая сделка. Люди из храма Шаолинь пришли. Так, я думаю, они подозревают тебя». Лицо Джин Сиу, когда он говорил, было наполнено настойчивым светом. Намгунг Воль продолжил. «Атмосфера достаточно серьезная. Пока брату Пё лучше избегать их. Они думают, что я виноват, не так ли?» «Это верно. Сколько бы вы ни говорили, что это недоразумение, они не будут слушать. Ничего хорошего не случится с братом Пё, если ты ударишь кого-нибудь из храма Шаолинь. Вам лучше уйти и пока избегать их. Мы позаботимся об этом». Намгунг Воль искренне беспокоился о Пё Воле. Если бы он пришел публично, то вмешался бы под именем своей секты, защиты Тиньцана. Но так как он пришел на помощь сам, он не мог просто небрежно разбрасываться тяжестью своей секты. Если бы он это сделал, то в тот момент, когда что-то пойдет не так, отношения его секты с храмом Шаолинь могут быть разрушены. У Намгунг Воль не было другого выбора, кроме как иметь узкий диапазон движений. Нет необходимости встречать ливень лицом к лицу. Вы можете пойти и объяснить им, как только они успокоятся. Тогда еще не поздно. так что лучше пока избегайте их. Правильно, брат, они просто не могут принять хладнокровное суждение прямо сейчас, потому что они в ярости, но со временем, я уверен, они поймут, что ты не виноват. Итак, вы должны идти вперед сейчас. Джин Сиу также рекомендовал Пё Волю избегать храма Шаолинь. Лично поприветствовав монахов из храма Шаолинь, он прекрасно знал, насколько серьезной и торжественной была их атмосфера. Пё Воль сказал: «Я думаю, что уже слишком поздно». «Что?» «Хлопнуть». В этот момент дверь в комнату Пё Воля распахнулась. Кто-то снес его ударом кулака. Когда они повернули головы, чтобы посмотреть на разрушенную дверь, то все увидели огромного монаха с протянутыми в их сторону кулаками. Это был Сонгом. Он также пришел с другими монахами. Унхэ, который торопливо следовал за ним, пытался отговорить его: «Прекрати, Сонгом. Я не против принять наказание за нарушение приказа старшего брата, как только мы вернемся в храм Шаолинь. Но, пожалуйста, не говорите мне быть терпеливым, когда убийца прямо передо мной». Сонгом свирепо посмотрел на Пё Воля. Ужасающая и грозная энергия струилась по его телу. Даже Унхэ не хватило уверенности, чтобы полностью подчинить Сонгома. Чтобы Сонгом был подавлен, один из них должен быть серьезно ранен. Так что, несмотря на то, что Сонгом не подчинился его приказам, у него не хватило сил подчинить его. Возможно, гнев на Пё Воля уже дремлет в его сердце. По дороге он услышал, как кто-то разговаривает. Они могли подумать, что другие их не услышат, но они не могли обмануть уши Унхэ. «Я слышал, что он убил монаха Сонына. Ходят слухи, что он убийца. Говорят, он известный убийца. Большинство из них были просто беспочвенными домыслами. Унхэ знал об этом, но он тоже человек. Он не мог не быть обеспокоенным. Но самое главное, одной из причин, по которой Унхэ не мог активно остановить Сонгома, был сам Пё Воль. В тот момент, когда он увидел Пё Воля, он почувствовал, как его тело похолодело, даже не осознавая этого. Его тело чувствовало инстинктивное чувство отторжения по отношению к нему. Когда его глаза встретились с черными глазами Пё Воля, он вообще не мог читать сквозь него. Пё Воль напомнил Унхэ огромную змею. Змеи, ядовитые они или нет, вызывают у людей отвращение. То же самое было и с Унхэ. Несмотря на то, что он монах, он также чувствовал инстинктивное отвращение к змеям. Вот почему он не мог убедительно остановить Сонгома. Пока Унхэ колебался, Сонгом разразился львиным рыком. Публично заявить: «Ты убийца». Хын. Его львиный рык сотрясал черепицу комнаты. Он обладал грозной внутренней энергией, достойной его гигантских размеров. Ха, подожди секунду. Кажется, произошло недоразумение. Уйди с дороги, молодой господин. Джин Шиу поспешно вмешался, но Сонгом сделал вид, что не слышит. Намгунг Воль также пытался приблизиться к Сонгому, но его заблокировали другие ученики храма Шаолинь, в том числе Бокён. Этот, он не мог понять текущую ситуацию. Тот факт, что Пё Воль, убийца, является секретом, известным лишь очень немногим людям в Цзянху. Но каким-то образом в поместье Джин поползли слухи, что Пё Воль, убийца. Это было, если кто-то преднамеренно распространял такие слухи. Все это произошло всего за несколько дней. Намгунг Воль пытался выяснить источник слухов, но потерпел неудачу. Сонгом снова взревел. Публично заявить: «Ты убийца». После его крика вся местность начала трястись. Пё Воль вышел, держа в руке мантию черного дракона. Когда он вышел, монахи храма Шаолинь окружили его. Пё Воль смотрел только на Сонгома, игнорируя остальных монахов. «Что происходит? Ты спрашиваешь, потому что не знаешь?» «Я не знаю. Вот почему я спрашиваю. Сволочь, как смеешь шутить с Шаолинем? Трюки?» «Это верно. Разве ты не притворяешься невиновным после убийства старшего брата Сонына? Вы действительно так думаете?» Глаза Пё Воля глубоко опустились. Сонгом почувствовал, что глаза Пё Воля были несколько жуткими, но вскоре отмахнулся от этого. Его голова сейчас полна гнева, потому что он не может позволить себе делать рациональные суждения. «Кто еще, кроме тебя, может причинить вред старшему брату Сонину? Зачем мне его убивать? Могу ли я что-нибудь получить от этого? Кто знает о ваших гнусных намерениях?» «Ну, я не хочу знать. Но если ты действительно не убивал старшего брата Сонына, ты все равно должен встать на колени и сдаться. Мы отвезем вас в штаб и там вынесем справедливое решение. Ты всегда такой, что? Нет, ты не обязан мне говорить, что ты имеешь в виду, ублюдок с бледным лицом. Глядя на вас, я понимаю, Почему Шаолинь так долго находился в закрытой изоляции? Вы смеете? В одно мгновение гнев Сонгома взорвался, как и в случае с сектой Удан. Само слово «закрытая изоляция» было табу для Шаолиня. Это потому, что это напоминает им об их позорной истории. Чтобы избежать вымирания, у них не было другого выбора, кроме как закрыть свои ворота. Это, в свою очередь, привело к тому, что они потеряли большое влияние в Цзянху. Хотя им удалось до некоторой степени восстановить свою силу, им не удалось вернуть ей непревзойденный статус. Это потому, что две фракции уже заняли статус и славу, которыми давным-давно пользовался храм Шаолинь. Чувство утраты, которое испытывали некоторые члены храма Шаолинь, было очень велико, как будто их понизили с непревзойденной первой позиции на вторую. Сонгом был одним из таких людей. По этой причине он не мог сдержать свой гнев на то, что сказал Пё Воль. «Я разорву этот рот, Ква!» Сонгом ударил Пё Воля. Великая водяная ладонь один известна, что эта техника на один уровень мощнее типичного кулака Шаолиня, божественного кулака сотни шагов. Однако, несмотря на огромную мощь, сложная работа ци между шагами затрудняет ее использование в реальном бою. По этой причине многие люди предпочли изучить божественный кулак сотни шагов вместо великой ваджжурной ладони. Однако Сонгому удалось освоить более сложную технику, великую ваджжурную ладонь. Он также овладел им на той стадии, когда мог свободно использовать его в бою. Каждый из его шагов был естественно связан, как текущая вода, квак, бум. На то место, где стоял Пё Воль, обрушилась серия атак. Пол из лазурного камня треснул, и во все стороны разлетелись обломки. Однако нигде не было видно следов Пё Воля. Он вовремя отступил. «Думаешь, сможешь сбежать?» Сонгом громко закричал и последовал за Пё Волем. В его руке был стальной стержень. Покорение демона род Триква. Энергия, подобная шторму, устремилась к Пё Волю. Тем временем шаолиньские монахи усилили осаду Пё Воля. Даже ближайшие воины бросились и помогли окружить его, когда услышали о беспорядках. «Убей его! Окружите его, чтобы он не смог выбраться!» Воины приветствовали Сонгома. Неважно, почему Сонгом напал на Пё Воля. Они знали, что шаолиньские монахи не нападают без причины, поэтому от души болели за них. Это показывает силу храма Шаолинь. Слава и добродетель, которые они накопили в Цзянху за более чем 1000 лет, заставили воинов естественным образом склоняться в пользу Шаолиня. Пё Воль здесь враг общества. Менталитет толпы указывает на Пё Воля как на врага. На губах Пё Воля расцвела белая улыбка. Наконец-то он ясно понимает намерения Ли Юля. «Ты хочешь, чтобы я стал врагом народа? Тогда я с радостью это сделаю». Глава 248. Вес жезла, который держит Сонгом, составляет более 80 фунтов. Он в несколько раз тяжелее обычного стержня, потому что сделан из смеси чугуна и других металлов. Поскольку жезл весит более 80 фунтов, сила жезла покорения демонов при высвобождении удваивается. Как только жезл попадет в противника, его кости и плоть будут полностью раздавлены до неузнаваемости. Буунг. Сонгом крутил тяжелую удочку легко, как ветряная мельница. Но последствия были отнюдь нелегкими. Кванг. Стержень вызовет взрыв всего, к чему прикоснется. Это даже заставило землю треснуть и взорваться. Сила, заключенная в жезле, была настолько невероятной, что любой, кто увидел бы его своими глазами, счел бы его силу невероятной. Каждый раз, когда Сонгом взмахивал своим жезлом, жезл излучал энергию, подобную ци меча. Кваквакванг. Место, куда ударила энергия жезла, взорвалось. Однако, сколько бы он ни взмахивал удочкой, он не мог поразить Пё Воля. Пё Воль был похож на змею. Он уклонялся от всех атак Сонгома, просто немного шевеля своим телом. Какой трус! Единственное, что вы можете сделать, это уклониться. Как и следовало ожидать, вы можете прибегать только к таким пакостям. Сонгом усмехнулся над Пё Волем. Убийцы были одним из самых презираемых классов в Цзянху. В частности, воины, принадлежавшие к престижным сектам, таким как храм Шаолинь, еще больше ненавидели убийц. Сонгом не был исключением. Он был из тех, кто нанесет удар первым, если узнает, что другая сторона – убийца. Он считает убийц самой бесполезной вещью в Цзянху до такой степени, что хочет уничтожить их всех. Сила, которая вошла в его руку, когда он владел своим жезлом, была так же велика, как и его ненависть. Хуунг. Он выпустил все 18 удары жезла покорения демонов. Жезл, казалось, дрожал, когда он разделился на 18 стержней и пронзил все тело Пё Воля. Это была полностью рассчитанная атака, которая предсказывала и шла в том направлении, куда Пёволь двинется дальше. «Понял тебя». У Сонгома было восхищенное выражение лица. Он был уверен, что сможет нанести большой урон Пёволю с помощью этой техники. Однако его желание не сбылось. Пёволь полз как змея и снова уклонялся от всех его атак. «Сколько еще ты собираешься убегать?» В конце концов, Сонгом не выдержал и закричал. Его гнев достиг своего пика. Это был именно тот момент, которого ждал Пёволь. «Сид». Два призрачных кинжала были выпущены с ужасающим звуком. Он пролетел по двум разным траекториям и нацелился на тело Сонгома. «Думаешь, такие грубые атаки подействуют на меня?» Сонгом взмахнул своим жезлом и выбил все призрачные кинжалы. Кинжалы обычно полезны только в темноте или в засаде. Он не может продемонстрировать свою мощь в таком прямом противостоянии. Еще труднее было продемонстрировать свою силу против такого мастера, как Сонгом. Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Кинжалы, которые отскочили, изменили направление в воздухе и снова полетели к Сонгому. «Как ты смеешь использовать демонические искусства против шаолиньского монаха?» «Ха! Маневрирование фантомными кинжалами с помощью нити жнеца души на самом деле требует высокого уровня мастерства». Но Сонгом легко отмахнулся от этого как от демонического искусства. Это акт полного игнорирования Пёволя. Сонгом снова атаковал Пёволя, используя жезл покорения демонов. Его жезл отразил два призрачных кинжала и заставил их отскочить назад. Хуунг. Ужасающие ветры и давление отягощали все тело Пёволя. Обычные люди уже были бы запуганы и напуганы, но Пёволь был другим. Его самообладание было недостаточно слабым, чтобы его поколебали несколько секунд яростной атаки Сонгома. Пёволь достиг своего нынешнего состояния, пройдя через столько вещей, которые Сонгом не мог себе представить. Его опыт сильно отличался от опыта Сонгома, который обучал боевым искусствам и основам в комфортных условиях храма Шаолинь. Пёволь одновременно наблюдал за движениями шаолиньских учеников, имея дело с Сонгомом. Они уже организовали идеальную осаду Пёволя. Они использовали одну из репрезентативных формаций храма Шаолинь, формацию 18 архатов, которая представляет собой уменьшенную версию 118 архатов. Противником Пёволя был не только Сонгом. Монахи, исполнявшие 18 архатов, Унхэ, Бокён и даже воины на заборе преследовали его. Как и предполагал Ли Юль, Пёволь стал врагом общества, и из всех мест он стал одним в поместье Цзинь, в котором пришел помощь. Ли Юль тайно настроил людей из семьи Джин враждебно по отношению к Пёволю, даже если они этого не заметили. Он успешно воспользовался инстинктивным нежеланием не только Сонгома, но и большинства людей относиться к убийцам. Это был действительно тщательный план. Однако было кое-что, что Ли Юль упустил. Это были боевые искусства Пёволя. Сид. Пёволь снова выпустил свои призрачные кинжалы. Ты в этот момент Сонгом потерял дар речи. Количество призрачных кинжалов, летающих в воздухе, увеличилось до 10. Он не был бы так удивлен, если бы кинжалы были просто увеличением количества. Но все 10 призрачных кинжалов двигались в своем направлении, словно все они были живыми. Каждый призрачный кинжал был связан с нитью жнеца души. Пёволь использовал только 4 или 5 нитей. Однако его встреча с Ильгумом вызвала большие изменения в его теле, и это стало результатом. Пёволь теперь способен производить 10 нитей жнеца душ. Нить жнеца души двигала призрачные кинжалы согласно воле Пёволя. Квакакаканг. Призрачные кинжалы по очереди атаковали Сонгома. Сонгом пытался отразить все атаки Пёволя, используя свой жезл покорения демонов. Однако непрерывная атака призрачных кинжалов была за гранью воображения Сонгома. В жезле Сонгома начали образовываться трещины, когда он постоянно сталкивался с призрачными кинжалами Пёволя. Сколько бы призрачные кинжалы не отскакивали назад, они всегда возвращались и нападали на его жезл. Тадададанг. Кью. Лицо Сонгома ужасно исказилось. Из-за удара, передаваемого через стержень, его мышцы начали выпирать. Че, что? Сила одного или двух ударов была не так велика. Но когда 10 призрачных кинжалов попеременно атакуют и наносят сотни ударов за считанные секунды, это совсем другая история. Даже Сонгом не мог справиться с таким шквалом атак. Джджаен. Подобно тому, как капли воды, падающие одна за другой, могли в конце концов проделать дыру в скале, жезл не выдержал постоянного дождя призрачных кинжалов и сломался. Невероятный. Сонгом выглядел ошеломленным, когда держал свой стержень, который был разделен на две части. Он понятия не имел, что его стержень, сделанный из смеси различных металлов, так сломается. В этот момент Пёволь пронзил грудь Сонгома. Пё Волли использовал побег из тюрьмы в широко открытую грудь Сонгама. Паинг, куэркх. Сонгам со стоном отлетел назад. Ах, старший брат, уклоняться. Монахи храма Шаолинь переехали, но Пё Воль был намного быстрее их. Парарарак. 10 призрачных кинжалов широко раскинулись и закружились, как буря. Карх, киук. Около дюжины монахов упали, истекая кровью. Построение, окружавшее Пё Воля, рухнуло в одно мгновение. Пё Воль прорвался через окружение и бежал. Останови его. Все, в атаку. Воины, охранявшие другую сторону забора, попытались заблокировать Пё Воля. Однако, прежде чем они успели даже приблизиться к нему, все они рухнули. Призрачные кинжалы остановили их. Пё Воль, вмиг прорвавшийся сквозь окружение, вскоре превратился в маленькую точку и исчез из поля зрения всех. Боже мой, не могу поверить, что он такой сильный. Воины ошеломленно посмотрели в ту сторону, где исчез Пё Воль. Они думали, что Пё Воль был обычным убийцей. В конце концов, это предел их информации о нем. Но боевые искусства, которые Пё Воль продемонстрировал всего мгновение назад, были далеко за пределами их воображения. Площадка превратилась в море крови, и сейчас десятки воинов стонут на полу, страдая от смертельных ран. Среди них был Сонгам. Он не был так смертельно ранен, как другие, но все еще испытывал боль. Если бы он не тренировал свое тело, как сталь, он мог бы даже лишиться жизни. Кью. Сонгам дрожал от стыда. Его гордость была сильно уязвлена, так как его ранил убийца, которого он изначально принижал. Этот ублюдок, я никогда не прощу его. Сонгам закипает от гнева. Ты в порядке? Унхэ подошел к нему. Я в порядке, старший брат. Его боевые искусства действительно потрясающие. Не могу поверить, что убийца владеет такими боевыми искусствами. Унхэ тоже не мог поверить в то, что только что увидел. Подумать только, что время, которое потребовалось Сонгаму и остальной элите храма Шаолинь, чтобы рухнуть, было всего лишь вопросом минут. Пё Воль вывел из строя всех в этот короткий момент и неторопливо сбежал из поместья Джин. К счастью, никто не погиб. Это совпадение, он вдруг подумал. С силой, которую Пё Воль продемонстрировал ранее, он мог бы убить как можно больше людей. Однако тот факт, что он никого не убил, означал, что он держал ситуацию под контролем. Если он действительно тот, кто убил Сонына, почему он проявляет к ним милосердие? Он может просто убить их и сбежать. Унхэ почувствовал, что у него болит голова. В это время к Унхэ подошел Джин Шиу. Выражение лица Джин Шиу было твердым как камень. Монах, молодой мастер Джин, пожалуйста, покиньте поместье Джин. Что ты имеешь в виду? Я хочу, чтобы ты забрал тело монаха Сонына и покинул поместье Джин. Голос Джин Шиу был очень холодным. Это резко контрастировало с тем отношением, которое он показал им некоторое время назад. Когда Джин Сиу впервые встретил и поприветствовал шаолиньских учеников, он был осторожен и вежлив с ними. Это было потому, что он хотел показать свое уважение к храму Шаолинь, но отношение шаолиньского ученика только что заставило его действовать иначе. Независимо от того, насколько шаолиньские ученики подозревали, что Пё Воль был виновником смерти Сонуна, сражение в поместье Джин без его разрешения явно является актом неуважения к нему и семье Джин. Даже если это шаолиньские ученики, они не могли свободно действовать на территории другой секты. Могла быть только одна причина, по которой Сонгам и шаолиньские ученики осмелились напасть на Пё Воля в поместье Джин. Они смотрят свысока на семью Джин. Только тогда Унхэ понял, почему Джин Шиу разозлился. На его лице появилось растерянное выражение. Есть черта, которую нельзя переходить. Но теперь Сонгам и остальные монахи храма Шаолинь перешли эту черту. Даже если бы они подозревали Пё Воля, им не стоило здесь ничего делать, если бы они считались с репутацией и влиянием семьи Джин, особенно перед Джин Шиу. Точно так же, как храм Шаолинь был рассержен смертью Сонына, для Джин Шиу было естественно рассердиться на действия храма Шаолинь. Наму Амида Буцу. Кажется, произошло какое-то недоразумение. Это не значит, что мы игнорируем семью Джин. Как это не акт игнорирования семьи Джин, когда ты смеешь нападать на моего гостя без моего разрешения? Даже если храм Шаолинь – одна из великих сект в Цзянху, вы не можете просто игнорировать семью Цзинь. Наму Амида Буцу Будда. Само собой разумеется, хотя наша семья Цзинь не может позволить себе сражаться с Шаолинем прямо сейчас из-за нашей битвы с поместьем Снежного Меча, это не значит, что мы должны мириться с таким пренебрежением. Убирайся, молодой господин Джин, мы еще можем исправить». Унхэ пытался убедить Джин Шиу до конца, однако Сонгом, чья гордость была задета, думал иначе. Смеется ли семья Цзинь игнорировать Шаолинь? Сонгом излучал огромный импульс своим израненным телом. При этом цвет лица Джин Шиу стал еще более жестким. Он не терпел такого обращения, потому что был хорошим человеком. Он сделал это только от лица семьи Джин. Но так как противник продолжает создавать помехи, не задумываясь над ситуацией, он не может больше терпеть. Это было тогда достаточно. Намгун Кволь, который до сих пор только наблюдал, стоял перед Джин Сиу. Из глаз Намгун Кволь сходила мрачная энергия. Намгун Кволь пришел помочь семье Джин из-за его отношений с Джин Гыму. У него не было другого выбора, кроме как терпеть действия храма Шаолинь до сих пор, чтобы сохранить лицо Джин Сиу, но он не мог больше этого терпеть. Сонгом продолжает провоцировать, что это начинает действовать ему на нервы. Глаза Сонгома расширились. «Что? Я сказал тебе остановиться. Вы смеете. Даже не говори. Ты смеешь. Я устал это слышать». Глаза Намгун Кволь были полны убийственного намерения. Сонгом был так зол, что выглядел так, будто собирался напасть, но Унхэ остановил его. «Прекрати, Сонгом. Но, старший брат, ты смеешь игнорировать мои слова? Нет. Каким бы сильным ни был Сонгом, он не мог позволить себе игнорировать своего старшего брата Унхэ». Когда голос Унхэ стал холодным, Сонгом понял свою ошибку. Его плечи сжались в ответ. Намгун Кволь сказал Сонгому: «Если вы хотите впасть в ярость, как бешеная собака, как вы сделали раньше, не называйте имя храма Шаолинь. Это все равно, что попирать тысячелетнюю честь Шаолиня. Если ты не хочешь меня слушать, то давай, нападай на меня в любое время. Я буду иметь дело с тобой как Намгун Кволь, а не как Намгун Кволь из защиты Тиньцана». Глава 249. «Какой беспорядок!» — пробормотал Хун Юшин, глядя на улицы Рунана. Как только он вошел в Рунан, первое, что он услышал, был инцидент, произошедший прошлой ночью в поместье Джин. Подумать только, что головорезы храма Шаолинь напали на жнеца из Чэнду. Это безумие. Он говорил это не просто потому, что не знал о силе храма Шаолинь. Каким бы сильным ни был Пё Воль, он не может разрушить храм Шаолинь в одиночку. Это был факт, который никогда нельзя было изменить. Однако, если Пё Воль примет решение, он все равно сможет нанести большой ущерб указанной секте. Пё Воль – убийца. Точнее, убийца, достигший беспрецедентного уровня. Те, кто принадлежал к этому роду, лучше всего проявляют себя во время засады, а не в прямом столкновении. Если бы Пё Воль решил тщательно замести следы и провел внезапную атаку, даже если его противник – высокий монах храма Шаолинь, он все равно оказался бы в опасном положении. Если бы Хун Юшин был монахом храма Шаолинь, он бы никогда так безрассудно не напал на Пё Воля. Пё Воль из тех людей, которые будут преследовать до конца, пока не убьют своего противника. Если его спровоцировать, последствиям не будет конца. Если бы у них была информация о Пё Воле заранее, они бы не спешили нападать на него. Действия храма Шаолинь были слишком поспешными. В момент пыла и волнения они сделали врагом кого-то великого. Это они сделали Пё Воль своим врагом, так что их работа – решить эту проблему. У меня нет особых причин беспокоиться о них. Это не моя проблема. Даже до сих пор Хун Юшин и клан Хао все еще пытаются сохранить личность Пё Воля в секрете. Из-за этого воины, кроме тех, кто принадлежал к 11 великим сектам и обладал собственным разумом, не обращали внимания на существование Пё Воля. Хотя имя Пё Воля стало мало-помалу известно, когда он покинул Сычуань, его слава все еще ограничена некоторыми регионами. Его репутация была недостаточно велика, чтобы все в мире слышали о нем. Но когда сегодня Хун Юшин прибыл в Рунан, все говорили об убийце, который остался в поместье Цзинь. Я слышал, что он убил монаха Сонына из храма Шаолинь. Говорят, он очень злой человек. До меня дошли слухи, что он виновен в кровопролитии в Сычуане. Я не могу поверить, что он убийца с таким красивым лицом. О, как страшно! То, что произошло в поместье Джин, уже распространилось по Рунану. И это еще не все. Внешность Пё Воля и даже его личность как убийцы были известны. Это было совершенно неестественно. Было ясно, что действует какая-то невидимая сила. Кто-то намеренно распространяет слухи в надежде подвергнуть его остракизму. Поскольку личность Пё Воля была раскрыта всему миру, диапазон его движений должен был сузиться. Возможно, человек, который раскрыл и распространил личность Пё Воля, стремился к такому эффекту. Но кое-что он не учел. То есть Пё Воль больше, чем кто-либо другой, привык скрывать свое лицо и личность. Хотя у Хунь Юшина не было явных вещественных доказательств, благодаря его глубокому пониманию Пё Воля он знал, что тот действовал в Чэнду под разными именами. Если Пё Воля не мог двигаться со своим первоначальным лицом, он менял его и маскировался под другим лицом. Пё Воля, которого знал Хунь Юшин, не слишком заботился о своем настоящем лице. Скорее, Пё Воля считал свое красивое лицо громоздким. Так что к настоящему времени Пё Воля может подумать, что хорошо, что все так обернулось. Хунь Юшин внезапно огляделся. Многие люди шли группами по трое и пятерки, а были и те, кто ходил по улицам в одиночку. Одним из них может быть Пё Воля. Когда он думал об этом в таком ключе, по всему его телу покрывались мурашки. Из-за своего поспешного суждения храм Шаолинь превратил самого неприятного человека в мире в своего врага. Хунь Юшин не знал, как отреагирует Пё Воля, но он был уверен, что Пё Воля никогда не будет сидеть на месте и страдать. Так всегда было с Пё Волем. Даже в своей борьбе против секты Цин Чен и Эмы, или его война с храмом Сяолинь, каким бы большим ни был его враг, он никогда не отступал. Он позаботился о том, чтобы заставить их заплатить независимо от средств и методов, которые он должен был сделать. В результате Цин Чен и Эмы закрыли свои ворота, а храм Сяолинь был разрушен. Пё Воля был не просто убийцей, он нечто большее, чем убийца. Вопрос в том, кто несет ответственность за раскрытие и распространение его личности. Это поместье Снежного Меча. Поместье Снежного Меча – единственная сторона, которая больше всего выиграет от изоляции Пё Воля. Сила семьи Цзинь значительно ослабла, а храм Шаолинь потерял право вмешиваться в борьбу между двумя фракциями. Сиол Каньон, глава секты поместья Снежного Меча, недостаточно умен, чтобы додуматься до такой схемы. Судя по расследованию клана Хао, Сиол Каньон – человек грубого и неуравновешенного типа. Если есть что-то, чего он хочет, он получит это силой. Он был не из тех, кто придумывает двух- или трехуровневый стратегический план. То же самое было и с его сыном Сиолом Кванхо. Тем более, что он, как говорили, был проще своего отца. Тогда это должен быть Ли Юл, который служит их помощником. Ли Юл был очень загадочным человеком. Однажды он внезапно присоединился к поместью Снежного Меча, как будто он упал с неба. В тот момент, когда он присоединился, поместье Снежного Меча выросло в геометрической прогрессии. Они даже стали достаточно могущественными, чтобы противостоять семье Джин. Кто бы что ни говорил, ядром поместья Снежного Меча является Ли Юл. Проблема в том, что о нем мало что известно. Нет, лучше было бы сказать, что все, что о нем известно, это его статус служителя поместья Снежного Меча. Они абсолютно ничего не знают о Ли Юле, будь то его местонахождение до присоединения к поместью Снежного Меча, секта, из которой он пришел, или боевые искусства, которым он научился. Как только клан Хао узнал о его существовании, многие были мобилизованы для расследования его личности, но они ничего не нашли. Сила сбора информации клана Хао охватывает весь мир. Таким образом, тот факт, что никакой информации о Ли Юле не было найдено, несмотря на их напряженные поиски, означал, что Ли Юл серьезно относился к тому, чтобы полностью скрыть свою личность. Чтобы такой человек довольствовался лишь тем, что был служителем поместья Снежного Меча. Это не может быть правдой. Я уверен, что он хочет чего-то большего. Хунь Юшин начал испытывать сильное чувство кризиса. Поток воздуха в Рунане заставлял его чувствовать себя так. Был уже поздний вечер, но по улицам еще гуляло немало людей. Многие из тех, кто бродит вокруг, воины с оружием. Обычных людей почти не было видно. Они стали воздерживаться от прогулок по ночам, когда атмосфера в Рунане стала мрачной. Многие из тех, кто останавливался в гостиницах, также были воинами. В каждом постоялом дворе более половины гостей составляют воины. За каждым столом воины собирались группами по двое и по трое, рассказывая о текущем положении Рунана. Они плюнули и поделились тем, что знали. Из-за них внутри гостиницы было шумно. Все говорили так, как будто знали какую-то важную информацию, но то, что они говорят, на самом деле просто перефразирование того, что уже было известно. Ни одна информация, которой они поделились, не была на самом деле новой. Среди всего этого шума одиноко сидел мужчина. У него было необыкновенное лицо, которое можно было увидеть где угодно на улице. На его столе были лапша и жареная свинина. Он до сих пор не съел ни кусочка, так как был занят, глядя в окно. В поле его зрения был молодой человек, стоящий в одиночестве посреди улицы. Мужчина с мягкими чертами лица и улыбкой на лице, которая не доходила до его глаз. Хотя он был недостаточно красив, чтобы выделяться, у него все же была впечатляющая внешность, которая запоминалась. Хонг Юшин. Мужчина, который сидел в одиночестве и смотрел в окно, был Пё Воль. Просто изменив цвет его мантии черного дракона и слегка изменив его лицо и атмосферу, его внешний вид резко изменился. В гостинице было много народу, но никто не обращал внимания на Пё Воля. Это дало Пё Волю возможность наблюдать, как люди приходят и уходят с улицы, не беспокоясь о них. Именно тогда он открыл для себя Хун Юшина. Хун Юшин долго не двигался, словно глубоко задумавшись. Тот факт, что Хун Юшин здесь, был доказательством того, что клан Хао внимательно следит за ситуацией. Работа, должно быть, стала слишком сложной для управляющего филиалом, поэтому главному инспектору пришлось подняться. Хун Юшин что-то пробормотал, не зная, что Пё Воль смотрит. Союз сотни призраков, корпус черного облака, Намгунг Волли с защиты Тиньцана, меч святого хана Юичхана, храм Шаолинь, а потом клан Хао. Поместье снежного меча и семья Джин находятся на переднем крае борьбы, но это только на поверхности. По правде говоря, бесчисленные воины и кланы были вовлечены в борьбу между двумя фракциями. При таких темпах это было выше уровня простой войны за господство в регионе. Храм Шаолинь и Хань Юйчунь могут пока занять выжидательную позицию, но если борьба продолжит усиливаться, есть большая вероятность, что они неизбежно вмешаются. Никто не знает, сколько еще сект и воинов будет сметено в этой борьбе. Одно неверное движение, и не только Рунан, но и весь Хэнань может быть охвачен пламенем огромной войны. Пё Воля не волнует, погибнет ли много людей, если война продолжит обостряться. Проблема в том, что Ли Юль втянул его в эту войну. Благодаря ему его информация широко распространилась в Рунане. Он также сделал храм Шаолинь враждебным по отношению к нему. Ли Юль из тех людей, которые манипулируют и используют других для устранения своих врагов. Он избегает попадания на руки ни единой капли крови. С ним очень трудно иметь дело, потому что они дотошные и осторожные. У Пё Воля не было другого выбора, кроме как быть осторожным во всем, что он планирует сделать. Так он исчез. К счастью, у Пё Воля была способность менять свое лицо, поэтому он мог удобно расположиться, не покидая Рунана. Пё Воль вспомнил свой бой против Сонгама. Он использовал все 10 призрачных кинжалов и 10 нитей жнеца душ. После употребления алкоголя, предложенного Ильгумом, в его теле произошла большая перемена. Это было не так, как если бы его ци резко увеличилась. Скорее, энергия внутри него стала настолько гармонизированной до такой степени, что это позволило ему управлять ею по своему желанию. Была огромная разница между использованием 3 или 4 нитей жнеца души и использованием всех 10. Теперь Пё Воль может управлять нитью жнеца души, близко к навыку, который он даже не осмелился попробовать в прошлом. Кроме того, он был вдохновлен сделать еще один шаг вперед. Вдохновение также важно для воина, как и понимание. Пё Воль считал, что воображение – самое большое достоинство воина. В тот момент, когда человек ставит себе предел, его рост останавливается и стагнирует. Предел станет стеной, которая останется проблемой, с которой им придется столкнуться на протяжении всей жизни. Характерной чертой таких людей является то, что они изучают боевые искусства так, как их учат, без необходимости воображать это для себя. К счастью, Пё Воль не обучался боевым искусствам у другого человека. Все, что он узнал, пришло из его собственного осознания. Он не ставил границ своему воображению. Он никогда не думал, что не может сделать то или иное по той или иной причине. Когда к нему пришло вдохновение, он дал волю своему воображению без каких-либо ограничений, и он сделал все возможное, чтобы воплотить задуманное в жизнь. То же самое было и сейчас. Как только он подтвердил, что может использовать все 10 нитей, пожинающих душу, он подумал о десятках и сотнях способов их использования. Пё Воль дал волю воображению, сколько душе угодно. Пока он был занят своими мыслями, Хун Юшин исчез. Хотя это не имело значения, он мог бы найти Хун Юшина в любое время, если бы захотел. Сейчас он считает более важным, чем что-либо еще, расширить свое воображение и найти правильный путь. Пё Воль постоянно представлял себе. Он оставался неподвижным, как каменная статуя, погрузившись в свое воображение. Только спустя много времени он снова переехал. «Ху, а чем ты так глубоко задумался, что даже не понял, что я здесь. В тот момент, когда он издал легкий вздох, он услышал женский голос рядом с собой. Однако Пё Воль повернулся и посмотрел на женщину без намека на удивление. Женщина смотрела на него. У нее была обычная внешность, похожая на нынешнюю внешность Пё Воль. Но он знает, что она не была обычной. Хон Е Соль, как и ожидалось, ты сразу узнал меня. Разве это не значит, что мы пара, заключенная на небесах? Я тоже сразу узнал тебя. Женщиной, которая улыбалась, глядя на Пё Воля, была Хон Е Соль. Подобно тому, как Пё Воль изменил свое лицо, чтобы остаться в Рунане, она сделала то же самое. Ее способ изменения внешности не такой, как у Пё Воль. Вместо того, чтобы использовать технику, которая двигает лицевые мышцы, она использовала макияж, поэтому изощренность была далеко позади. Однако было почти невозможно разглядеть сквозь ее макияж, если только у другого человека не было хорошего зрения. Пё Воль нахмурился, думая о том, как она могла узнать его. Затем он понюхал собственное запястье. «Ты также распылил благовоние тысяча миль в погоне и на мое тело, Хоха. Значит, вы только сейчас заметили». Хон Е Соль рассмеялась. Она была счастлива, что на этот раз ей удалось обойти Пё Воль. Когда Пё Воль сожгла буклет силы демонических боевых искусств, она тайно закопала в Пё Воль еще один вид благовоний тысяча миль в погоне. Точно так же, как хитрый кролик готовит несколько выходов, она также приготовила несколько видов ладана для погони за тысячи миль. У каждого благовония тысяча миль в погоне был свой запах и концентрация. Концентрация благовоний в погоне за тысячи миль, зарытых в буклете силы демонических боевых искусств, была самой сильной, в то время как концентрация благовоний, зарытых в теле Пё Воля, была самой слабой. Нос Пё Воля привык к концентрации запаха благовоний тысяча миль в погоне за благовониями, скрытого в буклете, поэтому он не мог учуять более слабого запаха. Все это были кропотливые расчеты Хон Е Соль. В тебе много уверенности. Не могу поверить, что ты до сих пор не покинул Рунан, даже после того, что случилось в поместье Джин. Потому что у меня нет причин уходить. Я знал это. Ты такой человек, который не будет молча терпеть побои. Ты говоришь так, как будто хорошо меня знаешь. Женской природе свойственно хотеть знать все о мужчине, который ей интересен. Мне это не нравится. Я очень заинтересован в тебе. А вы? Хон Е Соль взглянула на Пё Воль. В ее глазах был странный жар. Глава 250. На ее щеках выступил румянец, а в глазах появился странный жар. Ее тело начало издавать сладкий аромат, способный легко стимулировать обоняние мужчины. Каждое ее движение, будь то руки или глаза, заключало в себе силу сбить мужчину с ног. Как будто слово «ошеломительница» предназначалось ей. Хотя она обладала обычной внешностью, она обладала силой заставлять мужские сердца биться быстрее. Хон Е Соль пыталась соблазнить Пё Воль. Ни один мужчина не мог оставаться в здравом уме перед лицом искушения Хон Е Соль. Пё Воль медленно наклонился. Вскоре красные губы Хон Е Соль прижались к губам Пё Воль. Пё Воль жаждал ее губ. Хон Е Соль отреагировала активно. В трактире было много людей, но, как ни странно, никто не обращал на них никакого внимания. Их губы слились в одно долгое время, прежде чем они оторвались друг от друга. Ха! Хон Е Соль тихо застонала, но вскоре она нахмурилась, увидев глаза Пё Воля. Глаза Пё Воль, смотревшие на нее, не содержали никаких эмоций. Глаза Пё Воля были такими холодными, что нельзя было сказать, что они жаждали губ друг друга всего мгновение назад.